Слава кармашка, день жонки шевелятся, шевелятся, не на ребрышке становятся, становятся, да красным девушке подаря, заподаряться, да красным девушке гаража, где гаража. Изменил состояние душ после Нагорной проповеди, но со мной поболтал Вавилон в детском саду на утреннике. Потом пересадил с силофона на треугольник и первой свежести на те карманы у тебя откуда. И мне почему-то не хватает нежности, модный лям. Не будем пояснять его земное происхождение, тебе его хватит опять ненадолго, и будут сниться кошмары, наверное. Телемит, хой, в ловких ботинках на манной каше, куда ты засунул двубортный пиджак, тошно смотреть, айва, не даже учпачмак, хой, хочется каждый день кушать, но с тела грязь тяжеловато отмыть, даже если бываешь в душе, все же кровавый кэш душит преднамеренно. Проверил наличие свеч. На случай зимушки ядерной развесил в носки молодой чеснок, чтобы подпугнуть крупицы отчаяния. Потом потолок совершает неясные телодвижения. Спросить бы его, в чем дело, но он аспиранта маловато владеет. Уроки природоведения с какого класса и по какой сегодня не пригодились. Особенно, когда больных головой вокруг большинство, ни хуже, ни лучше. Правду товарищи говорят, все же кровавый кэш душит всех подряд. Thank you.